Глава 24. Опойца. А самый младший брат папкиного отца, Костик, вот, короче, женился на человеческой женщине. Все ей, конечно, рассказал, у них вообще любовь была. Уехали они, значит, после войны строить Байкало-Амурскую магистраль. Там и обжились в каком-то небольшом сибирском городишке, под это дело специально возведенном. Он по-тихому копал, от болезней стало ему тоскливо, и с горя мужик начал пить. Был он спокойного нрава, достойный и тихий пьяница, до побоев никогда не опускался, даже не ругался громко, редко прогуливал работу. В один такой себе день, уж точно не очень прекрасный, жена нашла его мертвым. Упился до смерти метиловым спиртом, который ему кто-то из знакомых подогнал. Все случилось уж очень неожиданно. Мужичок так быстро умереть не планировал, и осталась новоиспеченная вдовушка одна одинешенька. Дети разъехались по институтам знаний набирать, и никто из них нашей породы не уродился, надо сказать, а с родственниками мужа давно никаких контактов не было. Костик ей, конечно, все говорил про то, что его надо будет отправить родственникам в гробу, чтобы съели его. Такая, говорил, традиция, очень важная для души моей. Без этого мне там счастья не будет, горе нахлебаюсь. Ну, пропаганда атеизма свое дело сделала, и жена Костика сочла все это опиумом для народа, пусть и такого странного, как мы, крысы. Погребла его, как положено. Памятник поставила с серпом и молотом, написала «Так рано ушедшему, так долго любимому». Только рано ушедший никуда не ушел. «У нас так, не съедят тебя?» Маешься пару лет, ничейной душой своей, а потом пропадаешь без следа, словно и не было тебя. Ухаешь в черную яму, как в страшный сон. Ни искорки от тебя, так считается. Но все это чудесами всякими сопровождается. Во-первых, земелька нас просто так не принимает. Если там не косточки, то она не дура. Уж как-нибудь гроб-то вытолкнет. Во-вторых, душа ничейного покойника. Она всем видна, пока пропадом не пропадет. Вот Костик людям и мерещился. В городе прозвали его Опойцей. Говорили, можно увидеть, как он ночью шастает, потом под окном своим встанет и стоит, смотрит. Иногда Костик звал. «Томочка! Томочка, зачем мне памятник с серпом и молотом? Томочка, мне бы только гробик до Нижневартовска доставить. Доставь, а?» Он был человек незлобливый и после смерти таковым остался. Сядет на скамейку и сидит синий. Томочка чуть с ума не сошла, конечно, посидела вся, ночами не спала. Охуев изрядно, решила Томочка как-нибудь мужу подсобить и под предлогом перезахоронения на малой родине сообразила отправить гроб по адресу. Значит, пришла на кладбище с могильщиками, с бумагой официальной, а гроб уже лежит, дожидается. Ну и поехал гробик в Нижневартовск. Привезли и доставили в квартиру одного оставшегося из братьев, старшего. Звали его, ну, вы догадаетесь, Шустов Иван, и у него сыновей двое, Виталик и Колечка. Обоим любопытно, чего там гроб приехал. Гроб поставили, а под столом червячки белые шуруют. По всей квартире потом еще их месяца два находили. «Вот», — сказал дед отцу моему и дяде, — «это ваш дядя Костик». «Очень хороший человек. На тебя, Колька, похож». И открыл гроб. Ну, история этой счастливый конец. Съели они Костика, и душа его успокоилась. Место свое нашла и там отдохнула. А мораль какая? Мораль она в чем? Честное слово, тут даже есть жизнеутверждающая такая идея. Мы все живые и мертвые составляем единую ткань мироздания. И никто нас не разлучит. Так крепко мы связаны. Сама смерть не отберет у нас любимых, и она бессильна. А вроде бы высшее проявление черноты в пику жизни жизнь забирает. Когда я был маленьким и слушал о том, как в мир пришла смерть, пробралась сквозь разум человеческий во все сущее и отравила его, мне почему-то представлялось, что она воровала в небытие кусочки чего-то прекрасного. Высохла капля росы, тоже смерть, пусть и маленькая, исчезла из мира что-то, бабочка сгинула, и это смерть. А красивая ведь была, И так до самых высоких материй. То ли в Эдди, то ли в Калевале было такое: умирает скот, умирает друг, умирает и сам человек. Копаешь или нет, все одно — отравлен мир. А все-таки разве в каком-то смысле мы не умудрились победить? Разве память — это не огромное полотно, где мы сплетаемся душами, где никто не забыт и ничто не забыто? Пусть моя память короткая, но у души, у сердца есть другая память. Я наверняка об этом уже говорил, но тут обязательно повторю, без этого никак. Я хочу это золотыми буквами на планете Земля выжечь. Пусть я не знаю первое дитя матеньки, не знаю, чего ему хотелось, каким оно выросло и кем стало, но это дитя, повзрослев, воспитало своих детей и вложило в них что-то от себя, и эта крупинка, золотая песчинка вечной жизни путешествовала многие поколения до самого меня. Что происходит с призраками, которых больше никто не видит? Господи, Боже мой, да ничего хорошего, таков наш мир, но разве не стоит держаться за него всеми силами? Делать детей и научные открытия, картины и книги, короче, быть. Такая штука. А я, в общем, поехал в свое гнездышко, о котором не знала ни одна живая душа. Это была маленькая квартирка в Комптоне, где, как это обычно говорят, крутые парни, даже копы, ходят парами. Отличное место, чтобы затаиться. Очень крысиное. Крыс, кстати, было достаточно. Я купил квартирку по дешевке, вроде бы хозяина пристрелили, а дочка его хотела свалить к ядрене фене из этой дыры. Ну и мы славно договорились. Я как бы тайно от своей жизни всегда чего-то такого ожидал, пусть и не был готов по-настоящему. На этой квартире я был только один раз. Привез зубную щетку, пасту, мыло, бритву, ящик водки, ящик консервированных митболов, нахуя, и ящик хлопьев для завтрака. Ну да ладно, мог бы привезти и ящик яблок, и ящик помидоров. Мне крысе и гнилое не впадлу есть. Я бы мог с помойки питаться, только невкусно. Еще привез аптечку, представлял, что все будет как в кино. Приеду сюда с красивой девушкой, ну, по крайней мере, с Мариной, которую спасу от некой транснациональной ОПГ, и она меня будет лечить любовью и неприкосновенным запасом обезбола и бинтов. А ввалился я в эту квартиру сам один, без ансамбля всякого. На что ставка мощная была, так это на Комптон. Тут, если и увидел кто мой марш-бросок от машин до подъезда, так язык себе прикусит. Никому в Комптоне не хочется связываться с бандитами, даже с белыми. Уж очень хорошо этот городок научен криминальной статистикой. Привалившись к двери, я вдруг осознал, какие мы были тупорылые. Во-первых, Мервин не додумался меня перевязать, а потом я сам не додумался себя перевязать, и я только надеялся, что хотя бы Олесь с Андрейкой спохватились. Это в фильмах. Едешь в тачке и зажимаешь себе пальцами лишнюю дыру, а в жизни не зря в средней школе преподают первую помощь. Телека пересмотрят, а потом едут, значит, в красных рубашках, хлещут кровью. Я-то выносливый, я верил, что мне ничего не будет, а вот за Андрейку волновался. С другой стороны, этим я всегда утешался. В войну люди еще и не такие невозможные вещи совершали. Перевязать-то всех раненых не успеют даже самые ловкие медсестрички, а нам с Андрейкой вообще свезло. Кровили, конечно, но не до смерти. Это уж точно. В общем, тут бы мне позвонить Олесю, сказать, где я есть, но Олесь, я знал, приедет за мной, а у меня было животное желание покоя и тишины, чтобы меня не трогали, даже и особенно, если умирать придется. Для начала я сполз вниз, как-то очень мягко и незаметно. Пролежал на полу минут пять, и перед глазами у меня расцветали и гасли световые круги. Прекрасное зрелище, будто потолок витражный. Никогда не забуду. В квартире было пусто, пахло нежилым помещением. Обеспокоенные запахом моей крови пищали на кухне братики и сестрички. «Тихо», — сказал я, — «все в порядке, никому не надо волноваться. Всем опустить оружие!» Я поднял руку и посмотрел на свои пальцы. Они были в крови, Я подумал о том, что оставил жуткую метку на двери. «Так», — сказал я, — «соберись, Господи, Боже мой, давай, Борька, кто, если не ты?» Ой, как мне нужна была тогда мамка, как мне нужен был папка, дядя Коля даже. Я, шатаясь, встал. Адреналиновая вспышка, на которой я ехал сюда, угасла, и я остался наедине с фактами. Здоровущая, вкуснющая сделка — все. Я, возможно, тоже все. Мужик, который хотел мне отомстить, уж точно все. Никакой больницы, — думал я, — чтобы люди в дурацких белых халатах, и чтобы я перед ними был таким беззащитным, чтобы меня усыпляли, нет уж. Сильнее всего хотелось забиться куда-нибудь под кровать. В этом было мало человеческого. «Успокойся», — сказал я, — «успеешь». Как я мечтал хотя бы лечь на кровать. Пусть она была без постельного белья, не родная мне, но я думал о ней, словно о рае земном. «Так, сначала дела, а потом исполнятся все мечты, я тебе обещаю». Подумав, я добавил, «Ну, кроме Адет, этого не будет, мужик, даже не думай». «Вот умру я, и она будет плакать», — подумал я, — «распечалится за меня, разрыдается». Эта мысль придала мне немножко сил. Я добрался до ванной, врубил свет. Подкапывало из крана, по батарее полз паук с лапками-ниточками. Американцы называют их «папочка длинные ноги». «Привет», — сказал я крыскам, заглянувшим ко мне. «У меня тут, как видите, проблемы». Братишки с сестричками так и смотрели на меня, печально и понимающе. Я открыл ящичек под раковиной, вытащил аптечку и грохнул ее об раковину. «Сука!» Я не знал, с чего начать. Наверное, подумал я, надо вытащить пулю, потом обработать рану, потом перевязаться. А дальше все на мне заживет, как на собаке. Только не на собаке. Я стащил рубашку, стал ощупывать рану на боку, чтобы убедиться, что пули там нет, прошла на вылет. А вот в руке была, я ее даже чувствовал, когда машину вел, когда дверь открывал, при движении, в общем. Раскрыв коробочку с красным крестом на спинке, я в нее бестолково поглядел. Вот тупорылый, значит, взял пинцет, облил его антисептиком и вплоть свою полез пулю доставать. Ох, разорался. Кусочек металла, господи, а сколько боли! Пулю я спустил в унитаз. Там, в канализации, ей суждено было потонуть от тяжести и никогда не быть найденной. Незавидная судьба. Я себя сам обработал, сам перевязал, сам себе посильную помощь оказал и понял, что не знаю, а дальше-то чего. Постельный режим, перевязочки, медсестрички, дезобелье. А вот если ты один, и в люди тебе совсем не хочется, углядел себя в зеркале, бледнее покойника, кошмар, конечно. В общем, так доковылять я еще смог с мокрой тряпкой до двери. Почистил ее немножко, капельки крови подобрал с пола, стер с ящика, с аптечки. «Вот», — сказал я, — «теперь все прилично». Я подумал, было бы смешно, если бы я немедленно умер. Умереть не случилось, но в сон меня потянуло страшно. Рухнул я на свою вожделенную, ненаглядную постель и совсем не ощутил, мягкая она или твердая. Это была поверхность, на которой после всех трудов земных можно было лежать, и я немедленно отключился, попал в беспокойный сон, где снилось мне, что я лежу в гробу на мягкой подушечке, а надо мной Адет плачет, и слезы ее солят мне губы. «Не плачь», — сказал я, — «все в порядке, это не потому, что я тебя любил, я не потому умер». Я умер потому, что у меня нет доверия к здравоохранению, потому что я хотел побыть в темноте. Она не глядела на меня, а только плакала и говорила: «Бедный мой папа». Очень я обиделся и с тем проснулся. А дальше началось мое выздоровление. Первым пришел дядя Коля. Это было, когда я проснулся. Слопал без аппетита полпачки медовых хлопьев и пошел себя перевязывать. Я стоял идиотом, в зубах зажав бинт, когда увидел за спиной дядю Колю. Он смотрел на меня грустно, из-за кровавых подтеков под глазами. Из-за синяков он напомнил мне панду. «Да я тебе помогу», — сказал дядя Коля. «А ты сможешь?» «Сейчас смогу. Ты только не шевелись и мне не мешай. Дядя Коля почесал затылок так нелепо и так по-детски, а когда убрал руку, ладонь у него оказалась вся в густой крови. Но ты мне особенно не доверяй. Я умер пьяным, поэтому я всегда немножко пьяненький. Это, наверное, скорее хорошо. Виталик меня сильно любил, поэтому теперь можно мне тут быть. Ай, великая загадка всего. Откуда они приходят? Частями ли? Не выдумка ли это моя? Не сам ли я себя стоял, перевязывал? Не сам. Дядя Коля все делал очень старательно, иногда вздыхал. «Как же ты себя так, Господи, Боже мой!» Моя фразочка, любимая у него на языке, «А ведь умер он, когда мне 4 года было». «Что, плохо все?» «Ну, неплохо, но шрамы будут, их бы зашивать». Он был такой печальный, прям ангел, и глаза от синяков еще больше сделались. «Боишься?» «Ничего я не боюсь». — Смелый ты какой, и вырос ужасно. Посидеть с тобой? — Посиди. Я снова забрался под одеяло, меня знобило, я хотел согреться, а дядя Коля встал в углу и сказал. — Не там ты где-то. — В смысле, не в больнице? — Нет. Говорю, не там ты где-то, где тебе быть надо. Не так живешь. — Ты имеешь в виду, что я копать не хочу? Пошел ты. Да хрен с ним, с копанием-то, всего не поправишь. Взгляд у дяди Коли был спокойный, умиротворенный, упокоенный. Он глядел на меня с прощением за все мои прегрешения, сразу и оптом. Себя не поправишь, вот что главное. А уж это ты загнул. Я тебе о чем говорю? Говорю о том, что ты ничего не строишь, а разрушаешь только. В жизни надо строить. Ты зачем все разрушил? «Ну что, призрак прошлого Рождества, чего ты мне покажешь? Счастливое детство? Или, может быть, меня младенцем? Ну, что ты лепишь, Борь?» «Рождественскую песнь». «Это что такое?» «Да Диккенс написал историйку, я, правда, ее не читал, но мульт смотрел. Там про собак было, про злого бульдога-бандита. Он уже после твоей смерти вышел, этот мультик. Ты не видел?» А я его по Витьку крутил и крутил до тошноты просто. Там была песня «Раскаяние», когда бульдогу мозги промывают. Очень клевая. Типа «Очисть свое дело». Как бы как в ментовке дело, понимаешь? Ничего я не понимаю, я же умер. Но и я ничего не понимаю. Я чуть не умер. Перевернулся я на другой бок, а взгляд дяди Коли... Все за меня цеплялся. Я его чувствовал. «Да что? Я хочу, чтобы ты со мной побыл. Не гляди только так. Почему ты умереть-то хочешь?» «Я? Если б я хотел, то я б сегодня воспользовался шансом. А мне жить хочется и любить, и все такое прочее. Тогда почему ж ты этим все занимаешься?» Он так и стоял в углу, где иконком висеть бы, я привстал, поморщившись от боли. — Потому что такие в этом мире правила. Хочешь больших и легких денег — добро пожаловать. Потому что я много ошибок совершил, которые и привели меня к сегодняшнему дню, потому что весело это. Устраивает тебя. — Глупый ты. — Ты больно умный, смотрю. — Но человек все-таки неплохой. Раскаиваешься. Больно тебе. А я и не знал, за что я каюсь. Меня все ранило. Вся жизнь — боль. Я не хотел вспоминать о своих прегрешениях, потому что, как их посчитаешь, так только слезы лить. «Странно», — сказал я. «Вот ты умер, а почему ты все равно думаешь, что можешь меня отчитывать? Я такой, как я есть. И мне плевать, что вы все там думаете. Вот оно то, чему научили меня. Все мы здесь гости, и я уж хочу знатно покутить, прежде чем возвращаться туда. Не знаю, куда». «Ладно, ладно. Я понял, что хочешь». Дядя Коля отвернулся к окну, и я освободился от взгляда его особенных печальных глаз. «А все-таки, — сказал он, — ты себя счастливым не сделал. Девочку ты зачем ударил?» «Не знаю я. Потому что мог, потому что я плохой, испорченный. Вот каким я себя чувствовал. Мусорной банкой на свалке, скатертью с пятнами. «Нет плохих людей», — сказал дядя Коля. «Это я точно знаю». «Тебя, может, брат твой убил. Даже если убил, не со зла он?» «Это ты зла не помнишь». Я засмеялся, и дядя Коля кротко вздохнул. «Выпить бы, а то трубы горят. А тебе оно надо еще? В особенных случаях. А сегодня особенный случай. Твой день рождения?» «У меня день в апреле будет, в следующем, так сказать, году. Это календарный, ты про него забудь. Сегодня должен был умереть, а не умер. Чудо с тобой случилось. Ты думаешь, почему?» «Бог пулю отвел. И нечего смеяться. Потому что в тебя матенька верит. А я в нее, может, и нет. Забавно так получилось. Трубы у тебя, значит, горят?» Я с трудом поднялся, доковылял до кухни. Из-под стола поблескивали хитро бутылки с водкой. Я взял одну. «А мне можно, дядь Коль? Вот ты как считаешь? Сегодня все тебе можно. Да и вообще, ты живучий. Что тебе сделается-то? А Андрейке что-нибудь сделается? Этого никто не знает. Но за себя точно не бойся. Не раны у тебя, а подарки к Новому году. Это уж точно. Хотя я о таком в письме Деду Морозу не писал, но спасибо». Мы сели за стол, я и мой мертвый дядя. «Как же так вышло?» — сказал дядя Коля. «Ты же добрый малый. С детства был такой ласковый, такой жалостливый». «А это и не объяснишь. Как во мне два меня уживаются?» Я глянул на холодильничек, крошечный такой, отключенный от сети. «А включить можешь?» «Не могу. А то мне наклоняться больненько. Водицу живую остудим и тебя воскресим». Дядя Коля засмеялся. Включили мы холодильник. Он заурчал довольно. В пасть ему я сунул три бутылки водки. «Не грусти», — сказал я дяде Коле. «За меня не надо. Это уж точно. У меня все хорошо». А дядя Коля повернулся к окну, поглядел на начатый рассвет. Весь затылок у него в крови был, вся голова, а спереди почти не видно. «Ты же единственное, что от меня на земле осталось. Да и не от тебя я даже. Что и перед тобой у меня долги?» «Никаких долгов. Я только волнуюсь, что ты жизнь не проживешь счастливо, что станешь совсем жестоким. А я хочу тебе только хорошего». «Конечно, ты же мой квартирант». Дядя Коля снова развернулся ко мне. Мы сидели друг напротив друга, словно играли в покер. Я сказал: «Все хорошо у меня, и антибиотики есть. Я живучий и живучий, ты не представляешь какой». И тут я подумал, это ж у него, наверное, дыра в башке. Отчего еще крыса помрет? А за кровью дыры не было видно, волосы слиплись, потемнели, спутались. «Это Андрейке бы в больницу, он же человек, а я что?» «Да не про больницу я. Ты все понимать не хочешь. И не про земельку. Я про то, что ты с собой сделал. Как сердце себе ожесточил, как человека убил, одного, второго, как девочку свою обидел. Ты бы о душе своей подумал». «Сам о душе думай. У тебя времени, небось, навалом там». Так я и смотрел на него волком. Ой, от того, как мне мозги полощут, я уже порядком устал. А под водочку легче пошло. Остудили ее, разлили по чашкам, оставшимся от прошлой хозяйки. Старые вещи она все тут бросила, налегке хотела отсюда уйти. На моей чашке, обернутая в радугу, Мейбл из Гравити Фолз махала мне рукой. «Господи, боже мой!» — сказал я. «Мы с Адет смотрели этот мульт 40, наверное, раз». «Это твоя девочка, да? Такая темненькая, глазастая. А ты подсматривал, что ли?» Мы подняли чашки. Дядя Коля нетерпеливо кашлянул. «Ну, будем?» «Не будем, дядь Коль». «А, да, точно». Выпили, заулыбались. Дядя Коля сказал: «Ну, хорошо все теперь. Я уверен, дальше будет только лучше». «Как тебя сразу развезло. Дома не выпьешь. Дома это где? Это в домовине, где косточки лежат. Там тебе и всегдашний дом, поэтому надо гроб хороший. А я отцу дешевый купил. Но он непривередливый. Жаловаться точно не будет. Да и что там, кроме гроба, еще дом есть, это ты. Я же лучше гроба. Лучше уж точно. Ты лучше Виталика даже. Мы посмеялись. Капля крови скользнула с затылка дяди Коли за воротник. Пили еще, еще. Дядя Коля это умел. От каждой рюмки он добрел и говорил. Все славно будет, не надо переживать. Да, это правда. Бояться не надо, решил я, и язык у меня развязался. Неправильно я живу, сказал. Сам знаю. Я думал, что счастлив, что у меня деньги есть, девушка. А оказалось, что так оно все ненадежно. А я любить хочу. Я в жизни хочу только любить. Мне ничего другого не надо. Ну, ты романтик, Боря, конечно. Не обязательно девочку любить. Можно дело любить. Можно родину любить. Надо обязательно к чему-то такому прикоснуться. А у меня что? Я думал, жизнь — это есть... В Майами персик без кожицы, а оно все не часть плана, не часть красивой истории. И мне не нравится, каким я стал. Думаешь, тебе одному не нравится? Да мне тоже. Людей губить, этого я не хотел. — У тебя, — сказал дядя Коля, икнув, — внутренняя неудовлетворенность жизнью. Может, поэтому ты мне все это и говоришь? Может, я тут один сижу? — Да, может. Но ты слушай меня. Я думаю, никогда не поздно жизнь поменять. Сам я так никогда не делал. Всегда довольствовался тем, что Бог пошлет. Всегда думал, что в случае чего меня матенька пригреет, а потом в суп попал. Нечего тут думать было. Так что я тебе говорю, пока ты дышишь, ты не бойся, что поворачивать некуда. Перед тобой весь мир, Боря. Вот знаешь, что смешно? Еще пару лет, и я буду такой, как ты, когда умер. Не смешно на самом деле. Но извини тогда. Дядя Коля взял бутылку, налил нам обоим, взглянув на меня мертвыми глазами. Ты не извиняйся. Я тебя всегда буду стараться оберегать, защищать. Ты мой любимый племянник. Да, единственный же. — Да, у меня альтернативы нет, это точно. Но разве я от этого меньше тебя хочу счастливым видеть? Там, за гробом, в жизни важно только счастье. А оно у каждого свое. Ты попробуй угадай. — Выпили, — я сказал. — Есть хочешь? Фрикадельки в консерве у меня тут и хлопья. — Давай фрикадельки. С соусом они. А макать туда нечего? Фрикаделькой обойдешься. Вилка в доме оказалась только одна, и мы передавали ее друг другу. Есть и пить с мертвыми — дело особенное. Он не насыщался, ел и ел, думал, весь ящик мне смолотит. — Мне нужен красивый жест, — сказал я, — чтобы вырваться. Я в такой пиздец попал. Мне нужно, чтобы, как в кино, искупление. Тут отец зашел на кухню, словно всегда тут жил. Потрепал дядю Колю по волосам, перемазав руки в крови, схватил бутылку и принялся искать чашку. — Говно у тебя не жизнь, я так скажу. Я-то до последнего надеялся, что кем-нибудь станешь, а ты чего? — сказал он. — Да бля, заткнись, и не жалеешь теперь никого, а в тебе одно хорошо было, что жалостливый. Отец вытащил чашку с ромашками, плеснул себе щедро водки и все разом выпили. — У тебя совести ни грамма. Ты ласковый человек, но больше у тебя нет нихуя. Он сел передо мной. Я взглянул в его глаза. Сосуды полопались от кашля белков и не видно почти. Все с розовиной, будто у бычка. — Слабый ты, Борька. Но пусть не хотел ты работать, хуй с тобой тогда, но разве это все лучше? — Программа у нас одна, — сказал дядя Коля. — Деструктивная. — Ой, заткнись, Коль, ты его послушай, — газет начитался. Программа деструктивная теперь у него. — Коль, ты сантехник, вот и не выебывайся. Иди вон раковину почини, там кран подтекает. Я чего сказать-то думал, а? Ты ж так не хотел мною стать. Чего случилось-то теперь? Страх у тебя был, что вырастешь, как я. А я мог вырасти не как ты. Ну, не вырасти, может, и не мог, хер знает, к Фрейду сходи. Но стать кем-то другим можешь еще. Это опция только в конце, все. А пока живи, думай. Зря тебя, что ли, не ебнули сегодня? Отец глянул на дядю Колю, хрипло засмеялся. Может, и надо было ебнуть. Ну ты что так с ним? Твой же сын. А как будто твой. Ты откуда пришел? — спросил я. И отец опешил от неожиданности, перестал смеяться. Сам в свое время узнаешь, не говоря о таком, да я и не знаю теперь. Одновременно он каким-то образом жил в гробу, где косточки лежали, жил во мне и мне являлся, а также пребывал в каком-то совсем ином, неизведанном месте, о котором и сам ничего не знал, как только тут оказывался. Да мы и не об этом. Откуда я пришел, ты там тоже будешь, а пока голову-то включи. Отец постучал дядю Колю по голове. Больно же, Виталик, я так умер. Ну ты терпи чего. Выпили еще, отец сказал. Музыку бы включить. Вот я об одном жалею, что в Афган не допросился. Я хотел делать великие вещи. Ты и делал, — неохотно признал я. Теперь-то, когда все мертвы, кроме меня, можно было об этом вслух говорить. Мне за это ордена не дали. Медали не дали. А так бы остался орден или медаль. Отец выхватил у меня из рук вилку, насадил на нее митбол, откусил половину. Ты, Борька, живешь как скотина. Ты думаешь, я тебе не хочу лучшей доли? Да я проебал уже все. Ну, проебал немного. Так заповедь одна. Человеком будь хорошим. 10 заповедей, Виталик, я так помню. Ты не коммунист прям, — оскалился отец. Зубы у него казались длинными, жуткими от того, что с трудом держались в воспаленных деснах. Я и партбилет выбросил. Но вообще, по существу, Борь, я с Витальком согласен. Ты просто с пути сбился. Это бывает. Это нормально. Все ошибаются. Отчего б не ошибиться-то? Не страшно это. Да я человека убил. Вот это пиздец, — сказал отец. Я заметил у него на рубашке комки земли. Он их раздраженно стряхивал. Ну, что теперь делать-то? Себя, что ли, на этом тоже порешить? Не убил бы, так помер бы. Ты убил, чтобы жить, вот и живи. Это враг был, — сказал я. Мысль была успокаивающая. Человек это был, — сказал дядя Коля. Ты из этого исходи, но он бы тебя первый. Это правда. Отец сказал. Борька, у тебя кровит. И мы пошли в ванну перевязываться. Благодаря поддержке дяди Коли все прошло более чем сносно. Неделю я не трезвел. Мы бухали, как скоты, пели, говорили обо всем на свете, и я почувствовал, что не один, не сам по себе, но в то же время в жизни у меня открылась бездна, рана незаживающая. Все время живо вспоминалось, как Модести говорила, что мы с ней страшно искалечены. Но как мне стать целым? Вот что было неясно. Куда мне было податься, чтобы меня собрали? Понимаете, такая черная бездна передо мной разверзлась, и оказалось, что я лечу туда уже очень давно. Мне надо было к солнцу, выползать на свет, а вокруг не было ничего. Я любил Адет, но где там выход? Я любил людей, но где там выход? Мне было очень хорошо и одновременно очень плохо. В сердце моем играли две мелодии, одна накрывала другую. Получалось в итоге странно. Папка и дядя Коля не спали, вставал я, а они на кухне пьют. Ложился, пьют, все пьют. Голова у меня всякий раз трещала с похмелья, и отец мне заботливо наливал. — Ну на, ты думай, ты здесь для того, чтобы подумать. Они говорили про московские театры и про то, как земля от дождя сыра, и в ней жарко становится, душно. Говорили про жизнь, говорили про смерть. Я никогда прежде столько не болтал, а уж я был любитель и охотник поговорить. Иногда я рыдал, не пойми от чего, хотя был подстреленный дважды убийца. Что уж там, и отец брезгливо отворачивался от меня. «Подотри слезки, слюнявчик». А дядя Коля милостиво хлопал меня по плечу. «Ну-ну, всякий хочет прожить жизнь правильно. Но она же не уравнение, не пример. Ты выпей свою таблеточку, тебе надо их вовремя принимать, а то рано гноиться будет». «Да переживет он, что ты его нянькаешь. Борька, думай». Но мне ничего не придумывалось. Я нажирался в усмерть и говорил. Меня было не остановить. Вот такое, к примеру, говорил. «Вы знаете, вот о чем я много думаю, о страшном суде. Это ужас, что такое?» Мне Эдит рассказывала, будто считается, что все там будут в отсвете лет, так сказать, не молодые, не старые, лет это к 30. Вот мне почти 30 сейчас. Это что же, я таким предстану перед Господом однажды? А у меня вообще останутся человеческие чувства? Будем там словно на экзамене или все станет по-особому? Я хотел бы проникнуться, но никак не могу. Мне 20 век все испортил. Там все будут без одежды. И как бы вот я представляю, что я обнаженный, и вокруг много других голых людей. О чем я думаю? О концлагере. Такую красивую мне историю испортил этот ужасный 20 век. Я не могу поверить в прощение. Я бы к себе не был милосердный. А вот вдруг Бог придет, а мы тут расшалились. Я плакал, плакал, плакал, думая о мужиках, которых убил, о детях их, о матерях. Отец ответил: «Ну, может, там и не будет ничего». «Ты же оттуда». «Кто меня знает, откуда я? Может, я одна только искорка, а вечность, она в темноте проходит». «Но я думаю, там хорошо», — быстро сказал дядя Коля. «И мертвые ничего не знают». «Мертвым оно уже все равно, ты просто поверь». Мы выпили еще, пахло водкой и землей. Я сказал: «От всего отрекся, думал что-то найти. А вдруг не надо было?» «Да хватит тебе пиздострадать уже», — сказал отец. Он и дядя Коля оглядел на меня, лица у них были совсем мертвые. С живыми их не спутать. «Сейчас у тебя темный час», — сказал дядя Коля. «Но мы не хотим, чтобы ты работал или не работал, был тем или другим. Мы хотим, чтобы у тебя все сложилось правильно». «Ага», — сказал отец, пусть и очень неохотно. «Ты дурак, конечно, но я тебя отпускаю. Нахуя ты нужен-то?» Я налил себе еще водки. «А может, честно торговать? Я торговать люблю. В этом ошибки нет. Может, бизнесом заняться? Позаканчивать дела и на спокойную работу». Но подробно думать мне об этом было некогда. Все происходило в пьяном угаре, слишком быстро оно менялось, сверкнуло что-то и исчезло. Вот я в черноте и болен, а вот я уже хохочу. Лампочка на потолке горела с вечера и до самого рассвета. Я не хотел погружаться в темноту. Это были мои мертвые, но в ночи... Безо всякого источника света я не знал, останутся ли они моими. Все было особенным. «Такое бывает раз в жизни, — сказал отец, — когда очень тяжело». «У меня вот вообще так не было, — сказал дядя Коля. — Да ты жил легко, чего ты?» «И умер легко». «Хоть и это в смерти хорошо, что можно мало помучиться». Пили, пели, смеялись, плакали, я еще блевал, а им все нипочем. Некоторые плюсы того, чтобы быть мертвым. Как будто еще одну жизнь прожил на тесной темной кухоньке, освещенной только голой лампочкой. А потом пришла мамка. Она вошла вся в белом, словно в день их с папкой свадьбы, села за стол молча, бледная, с мокрыми волосами. Глянула на меня прекрасными глазами и некоторое время молчала. Это было особенное сверкающее молчание. Меня озарило всем светом этого мира, окутало каким-то ощущением правильности происходящего, его необратимости и в то же время утвердительной силы. Мамка смотрела с любовью, в глазах у нее, сухих, без блеска, была такая жизнь, такое торжество бытия над небытием, такая любовь ко мне, наконец, что я опешил. Мамка, как ангел, улыбнулась мне. Сердце у меня ёкнуло, чуть не остановилось. Я снова поверил в любовь и счастье, и в то, что я буду прощен, что где-то внутри у меня есть тяга к добру, к какому-то свету, к запредельному солнцу надо всеми нами. Мамка улыбнулась, так и сказала. — Налей-ка мне выпить, сынок. И я налил. Она была особенной, в ней спрятался кусочек еще кого-то, кто любит меня, может... То была матенька, а может, кто-то другой, бесконечно хороший и очень правильный. Само его существование было огромной надеждой. «Не бойся, Боречка, малыш», — сказала мамка. Отец и дядя Коля почтительно молчали, она обращалась только ко мне. «Я всегда тебя очень любила. В тебе осталось от нас с папой много любви, а она может все. Разве это не так, Виталик?» Отец только кивнул. Мамка смотрела на одного меня, словно я был единственным в комнате видимым объектом. Или не в комнате, но ее комнату во Вселенной. «Ты просто об этом забыл», — ласково сказала она, наливая себе еще водки. «Ты забыл, что тебя так любят. Потому что человек, который помнит об этом, никогда не потеряется». «А чего теперь?» «Теперь вспомни», — сказала она. Подалась вперед, и угол стола должен был больно упереть ей в живот, да только она больше ничего не чувствовала. Да, в общем, подалась она вперед и поцеловала меня в лоб. И я понял, что слезы у меня текут, как у маленького. Много в жизни плакал, но не так. Такого у меня не было 6 лет, с самой ее смерти. Эти слезы были не о гибели, не о мучениях, не об ужасах, а о какой-то огромной... непонятной, непознанной и прекрасной любви. Впервые за долгое время моей жизни я плакал от счастья. Хотя, казалось бы, ну где там счастье? Сидишь перевязанный, бухаешь, и то с мертвецами. И мне открылся тот самый мир, над которым тьма не имеет власти, над которым вообще ничего не властно. Ни я, ни кто-либо другой, ни математика, ни вера, ни даже время. Я упал перед ней на пол. Ой, ну, чтоб не пиздеть, отчасти я пьяный был сильно, а отчасти, конечно, впечатленный, и уткнулся носом в ее колени, в ткань платья, пахнущего влажной землей. Мамка положила руку мне на голову и гладила, гладила, а я все плакал. — Пиздец, Боря, — сказал отец, — просто пиздец, ну ты вообще... А я и не думал, что я там вообще, я думал, что мамино платье пахнет не только могилой, но и дождем в лесу, и что земля, она везде одна и та же. Хочешь, жри ее, раскаиваясь, хочешь, ходи по ней, улыбаясь. Мамино платье пахло вспаханным полем и полем смерти, пахло кладбищем и садом, оно пахло миром. А я думал, это только смерть. У меня было представление, будто все это одна лишь смерть. Мир не самая справедливая штука, но разве мы ему не подстать? Если уж прощать мир, то прощать надо и самих себя, наоборот, впрочем, тоже. «Я люблю тебя, Боречка», — сказала мамка. «Когда ты у меня родился, я так плакала от счастья, я все-все в жизни сразу поняла. Потом, конечно, многое забылось, уже когда из роддома с тобой приехали, но оно ведь того стоило. Вот ты взрослый, сильный мужчина». А был у меня на ручках комочек маленький. Это такое чудо. Она говорила о том, что мамка чувствует к ребенку. Это да, но в то же время не об этом. Говорила о любви музыканта к симфонии и математика к уравнению. Говорила о любовниках. Говорила о чувстве отца к Рембрандту, о том, что доступно каждому и на всяком языке. А я уже забыл, как оно все просто. Как мало, если присмотреться у счастья загадок. Мамка сказала, «Давай, Боря, будем пить и гулять. Мы пришли на эту землю, чтобы быть счастливыми. Иногда потерпеть надо, но это ничего». Мы пили еще вчетвером. Мама пела красивым дурманным голосом. Я знал, что, может быть, никогда больше не увижу их такими настоящими, но не грустил об этом. Все уйдет, чего уж там. Надо наслаждаться тем, что случилось, а после памятью об этом. И нечего вечностью всякой там упиваться. Мне открылась мудрость, которая, может быть, открывается любому после запоя, но не каждый в силах ее запомнить и высказать. Я уснул, слушая их разговоры, как будто был маленький-маленький, как будто переместился во времени туда, где был жив еще даже дядя Коля. Туда, где я еще ничего не терял. Что, Колька, смелости не хватает? Да хватает мне смелости. Что ты к нему привязался, Виталик? Оставь его. А ты не лезь, без тебя разберусь. Ну вот, началось. Вяжите Виталика. А я дремал, дремал, не знал, сколько мне лет. Очнулся я утром от чего-то на кровати. Хотя мне помнилось, что засыпал я на полу, голосов на кухне не было слышно, и еще ощущение от квартиры такое характерное, пустоватое. Знаете, как бывает, когда гости ушли, и вот ты сам по себе вдруг, внезапно, никогда к этому не приготовишься. Бок болел, и рука болела, но все было как-то терпимо, не страшно. Все матенькины дары, на мне без проблем заживали даже такие раны. Голова, во всяком случае, болела сильней, да, намного. Походил я по дому призраком, поскользил тенью, пошел рот прополоскать от похмельной горечи, поискал, чего бы выпить, в единственной, неопорожненной полностью бутылке водки осталось на пальчик. Выпил, конечно, и не жаловался, а куда деваться. С аппетитом я погрыз хлопьев, поел фрикаделек, потом поискал еще чего-нибудь на зуб накинуть, но нашел только древнюю шоколадку под кроватью, тоже явно оставленную прошлой владелицей, на мое счастье. Я вернулся в кровать с еще одной банкой митболов в томатном соусе, улегся под старый плед и врубил телек. Показывали «Властелин колец». Я под него заснул, и мне приснилась Адет, которая спрашивала, хорошо ли я себя чувствую. «Хорошо», — говорил я. «Хорошо, Адет. Я переполнен любовью. Во мне столько всего. Я настоящий человек. Я, как все люди, я прекрасен все равно. Ничего не страшно, все поправимо, будем жить». «Да», — сказала она. «Не знаю. Новый штамм вируса, уже успевший прославиться как грипп Калифорния, распространяется по западному побережью Соединенных Штатов Америки. Вирус характеризуется высоким уровнем заболеваемости. Смертность в данный момент составляет 3%. В настоящее время уже известно, что это реассортантный вирус, крайне устойчивый к лечению. Зарегистрированы первые случаи летального исхода в связи с осложнениями, однако врачи предупреждают население об опасности паники. Грипп Калифорния, несмотря на новизну штамма, по прогнозам ученых, не намного превышает по летальности обыкновенный грипп, вызывает опасения, однако, контагиозность заболевания. В данный момент 35 стран сообщили о лабораторно подтвержденных случаях заражения этим вирусом. Введение статистики, однако, осложняется проблемами с... Я вскочил, открыл глаза. На CNN, видать, уснул я, локтем нажал на пульт. Рыжая девочка с серьезным лицом вещала о новом штамме гриппа. На картинке справа от нее был нарисован мультяшный серфингист в темных очках и медицинской маске. Вирусная пневмония является самым частым осложнением, которое дает грипп Калифорния, поэтому заболевшим настоятельно рекомендуется лечиться в стационарных условиях. Может последовать резкое ухудшение состояния, при котором необходима будет неотложная медицинская помощь. Я так и сел, раскрыв рот. Пока Рыженькая перечисляла всем известные средства профилактики, которые списком появлялись под красной с белыми косточками плотью логотипа CNN. Господи, боже мой! Каверна прорвалась. Я был уверен, что грипп Калифорния, пусть даже и чуть более жуткий, чем сезонный, далеко не единственное, что в ней спрятано.